Река очень быстрая и шумная. Очевидно, падение Тальвига долины было значительное. Вначале абсолютная высота на биваке, по указанию барометра Анероида, определилась в 320 метров. Около 9 часов мы дошли до старого своего бивака в большом балагане близ большого поля с болотом. Идущие впереди отряда сильно вымокли и озябли, грелись теперь у костра. Дождь начал переставать, но явилось опасение, что если он будет сильно идти дня два подряд, то река Лифудзин опять выйдет из берегов, и переправа через нее станет невозможной. Тогда мы должны будем застрять в горах. Надо было торопиться достигнуть заблаговременного перевала, а потому мы пошли дальше. Комары были особенно назойливы и не давали работать, но оказалось, что дождь нас напугал зря. Часов 10 погода стала разгуливаться, и когда мы дошли до второй небольшой поляны, выглянуло солнце. Здесь мы решили отдохнуть и пообедать. Горы, окаймляющие эту долину с левой руки, были утесистые и скалистые, кристаллического происхождения. Часов 12 пошли дальше. Так как у меня не было под рукою препаратов мышьяковистого мыла, а время было уже конец лета, то я решил употребить эти последние дни сбору коллекции по энтомологии. Меня поражало особенное количество шмелей и земляных пчел в этой местности. Все зонтичные цветы были положительно ими усеяны. Часов около 2 погода совершенно разгулялась, выглянуло солнце и стало парить. Недалеко от перевала, верстах в 5, начинается большое выгоревшее болото. Какой-то особенный характер и вид имеют высокие, сухие, чахлые кедры и ели, растущие на болоте. Они не остроконечны, а как-то разветвляются на вершине. Внизу совершенно сухие, вверху еще сохранили свою зеленую крону, уже одетую седыми мхами. Ничего нет грустнее, печальнее болотистого места, поросшего таким лесом, да еще вдобавок валежиного. Тут уже не видно ни зверей, ни птиц. Казалось, все бежало из этой молчаливой пустыни давным-давно. 4 часа здесь отряд расположился на бивак. Запасы все вышли. Надежда на завтрашний день, хороший обед в Фанзе, надежда на отдых по ту сторону Сихоты-Алиня подбодрила всех. И все мирились со своим положением. 16 августа. До перевала оставалось 2-4 версты. Часов 8 утра снялись с якоря. Мы боялись, что будет очень сыро и болотно. Был сильный туман, но мы уже научились приглядываться к погоде. Разгуляется, и день будет хороший. Мы стояли у самого подножия Сихоты-Алиня. Сихоты-Алинь значит западный хребет больших рек. И действительно, к западу от него текут все большие реки. Гольды называют Сихоты-Алинь Дзуб-Гын, что значит «приморские горы». Местные же крестьяне именуют его «проходной рубец». Дорога шла очень медленно, повышаясь к перевалу. Место это все сильно выгорело и имеет очень печальный вид. На светлом фоне неба резко выделялись длинные, сухие, бесучие, почерневшие от огня стволы кедровника. Это перевал. Здесь был когда-то большой лес. Перейдя Лифудзин последний раз, мы стали подниматься на перевал. Перевал невысок. Профиль и план при нем прилагается. И здесь, как бы реактируя по краям перевала, тянутся к небу высокие сопки. Когда мы переходили вязкое болото, на самом перевале выглянуло солнышко и осветило весь видимый горный хребет. На самой вершине перевала – кумирня, в которой мой проводник помолился вслух своему Богу, делая усердные и частые коленопреклонения. Высота перевала над уровнем моря – 510 метров. Тотчас же за перевалом начался спуск, довольно крутой, сильно поросший лесом. Тут есть дорога, идущая через перевал на реку Нато.